Глава 12. Беспощадный. Получив распоряжение командующего Северным флотом встретить фрегат «Беспощадный» и следовать вместе с ним в Баренцево море, капитан научно-исследовательского судна Министерства обороны «Янтарь» Кулемин связался с капитаном фрегата, дождался подхода корабля и отдал приказ старпому идти к границе льдов за архипелагом Франца Иосифа, в точку с указанными координатами у начала глубоководной котловины Нансена. Погода установилась на море просто великолепная. Облака разошлись, ветер стих, волны улеглись, температура воздуха поднялась до 0 градусов по Цельсию, и на палубу судна высыпали все члены экспедиции во главе с глицеологом Миловидовым, а также свободные от вахт матросы. К Миловидову сурового вида бородачу подошел капитан Янтаря, молодой, загорелый, загар у него был северный, с налетом цвета базальта, энергичный, подтянутый, обозначил улыбку. «Хорошая погода, Эрнест Филиппович». «Этого я и опасаюсь», — пробурчал усы Миловидов, расстегивая воротник парки и сдвигая капюшон на затылок. «Лучше бы при переходе штормило, а в районе выхода началась хорошая погода». «Идти нам сутки, может, повезет». «Я работаю в этих широтах более четверти века и отлично знаю каверзы климата Заполярья. Но будем надеяться на лучшее, ничего другого не остается. Если заштормит, не сможем выполнить работу». «Да, опускать под воду бы тепла, в шторм нельзя», — согласился Кулемин. «Не хотите позагорать? Там у нас на баке есть защищенный бортиками от ветра уголок». «Пусть молодежь загорает», — отмахнулся Миловидов. «Подышу немного и вниз, дел много». Кулемин кивнул. Янтарь имел несколько специально оборудованных для морских исследований помещений лабораторий, и члены экспедиции трудились в них круглосуточно. «Капитан», — подошел к собеседникам круглолицый, могучий телом старпом Турчак. «Конвой запрашивает, как у нас дела». «Конвой?» — усмехнулся Кулемин, оглянувшись на следующий за судном у 20-кабельтовых фрегат. «Ответ, все под контролем. Курс тот же, скорость по погоде увеличиваем до 25 узлов». «Есть». Старпом козырнул. Посмотрел на сопровождавший янтарь корабля Миловидов. Фрегат выглядел неубедительно, лишенный каких-либо мачт, антенн, орудийных башен и ракетных модулей. Все его вооружение было упрятано в корпус, созданный по технологии стелс, что намного снижало радарную заметность судна. Миловидов видел много военных кораблей в своей жизни. Однако новейшие боевые эсминцы и фрегаты превосходили по мощи вооружения все, что было построено и спущено на воду еще 5-10 лет назад, и странность формы корпуса Беспощадного, его простота, не должны были вводить в заблуждение тех, кто понимал современные технологические тенденции, все больше опиравшиеся на компьютерное дистанционное управление, незаметность и плотную упаковку вооружений, а также на создание беспилотных устройств для надводного, подводного и воздушного плавания, не говоря уже о космических полетах. Снова подбежал старпом. «Виктор Михайлович, нас предупреждают, что в 10 милях восточнее параллельным курсом идет американский альянс в сопровождении 3 эсминцев». Кулемин, снявший утепленный головной убор под названием «Ушшап», нахмурился, надвинул его на голову. «Отдыхайте, Эрнест Филиппович, пока есть время. Пойду на мостик, посмотрю, кто к нам присоединился, посоветуюсь с базой». Миловидов задумчиво проводил моряков взглядом, потом встряхнулся и поспешил на нижнюю палубу. Сообщение с базы о появлении группы американских кораблей застало капитана Беспощадного Каперанга Дорохова в носовом отсеке фрегата, умещавшем аппаратуру «Биос» и комплекс связи «Молния». «Биос» — боевая информационно-управляющая система. Дорохов, молодой интеллигентного вида, безукоризненно выбритый, пахнущий дорогим булгари, оторвался от экрана ультразвукового сканера, сказал лейтенанту, отвечающему за работу боевых систем, заканчивай сам, и поднялся в рубку фрегата. «Альянс?» — переспросил Дорохов у дежурного офицера в рубке лейтенанта Спирина. Лейтенант вывел на экран технического сопровождения данные о корабле и его изображение. «Трое суток назад Альянс был еще в Восточно-Сибирском море», — добавил Спирин. «На базе ломает голову, что подвигло его совершить бросок с востока на запад вдоль кромки полярных льдов». «Надо не спускать с американцев глаз», — проговорил старпом. Думаю, за ним и так следят сверху, без наших предложений. Как только их походный ордер приблизится к нам на расстоянии визуальной видимости, доложите. Слушаюсь, товарищ капитан. Сближение движущихся примерно в один район отрядов кораблей, американского и российского, произошло на следующий день, когда «Янтарь» и следующий за ним фрегат увидели впереди поле ледяных глыб, предвещавшее скорое появление сплошной стены льдов. Сначала над фрегатом пролетел беспилотник, заставив капитана включить боевую тревогу. Потом оператор радиолокационной станции «Бухта» доложил о целевой засветке, и Дорохов передал капитану «Янтаря», чтобы тот снизил скорость движения, а сам дал команду приблизиться к судну на 5 кабельтовых. Еще через сутки американский ордер, судно «Альянс», родственное «Янтарю» по некоторым функциям, и 3 эскадренных миноносца, стал виден невооруженным глазом. Установив скорость движения российских кораблей, американские стали двигаться так же и перестали сближаться, назойливо посылая беспилотники, облетавшие фрегат стороной, но зависавшие над «Янтарем». В конце концов, Дорохов связался с эсминцами на международной волне и передал их капитанам вежливую просьбу не мешать работе российских моряков, а когда это не подействовало, приказал командиру «Биус» сбить дрон. Беспилотник был сбит одним прицельным импульсом электромагнитной пушки «Шмель», блокирующим работу электронной аппаратуры аппарата, и беспилотник, зависший практически над палубной надстройкой «Янтаря» на высоте всего сотни метров, перестал подчиняться командам и упал в воду. Акция ошеломила капитанов эсминцев, и они перестали запускать беспилотники к «Янтарю», хотя те продолжали следовать за российскими кораблями на значительном расстоянии и на большей высоте. «Мы и там их достанем», — меланхолически заметил старпом. «Черт с ними, пусть летают», — махнул рукой Дорохов. «Это машинки для видеонаблюдения, а вот если взлетит ударный, будем сбивать». На третьи сутки похода сплошное поле ледяных торосов окончательно остановило «Янтарь». Дорохов доложил на базу о причинах остановки, ему приказали ждать. «Будьте на единичке», — сказал дежурный базы капитан второго ранга «Брусника». Он имел в виду готовность номер 1 к применению оружия. Спутники засекли спуск на воду с «Альянса» какого-то аппарата, вероятно, батискафа. «Неизвестно, что они затевают». «Понял вас, Альбатрос», — сказал Дорохов. «Будем начеку». Солнце спустилось ниже к линии горизонта и остановилось в нерешительности, нырять ли ему в сизую пелену океана или нет. От него к кораблю пролегла огненная дорожка, и Дорохов вдруг представил, что это след торпеды. По душе прошлись кошачьи коготки. Он снова связался с боевым отделением. «Акустик, напряги все, что есть». «Сидим на ушах», — ответил лейтенант. «Пока все тихо». «Альянс выпустил подводный аппарат». «Само корыто слышал, но больше ничего». «Следить. Приготовить к пуску москит». «Есть». Москитом моряки называли систему перехвата, способную засечь торпеду в полукилометре от корабля и выпустить по ней стаю мини-москитов, антиторпед М-15, но легче на душе от ее присутствия на борту фрегата не стало. Как бы ни был хорошо вооружен беспощадный, с 3 эсминцами сразу он справиться не мог. «Летуна в воздух!» Команда спора запустила дрон «Сокол», используемый для поиска подводных лодок. Позвонил капитан «Янтаря». «Валерий Сергеевич, мы начинаем свои запланированные погружения. Будьте внимательнее. Постарайтесь не подпускать к нам чужих птичек». «Держим на контроле. Странно, что американские корыта с птичками остановились там же, где и мы». «Мы шли по следу нашего ледокола «Борей», и мне кажется, что именно он является объектом их интересов. Мы просто попались им на пути». «Хотелось бы верить. Что вы собираетесь делать?» «Спускаем бутиплав «Русь» и второго испытателя скафандра. Установим на дне небольшой сюрприз для плавающих в этом районе океана подлодок в виде пассивного гидролокатора». «Понял, удачи». Дорохов переключил внимание на экран, принимающий передачу с камеры беспилотника. Было хорошо видно, что американские эсминцы выстроились треугольником вокруг исследовательского корабля, оберегая его от возможных атак из-под воды. На корме судна возились вокруг неких конструкций моряки и пассажиры «Альянса» в сине-желтых комбинезонах и парках. «Что они делают?» — задумчиво поинтересовался старпом, также наблюдающий за суетой на палубе «Альянса». «Похоже, сбрасывают в воду буи», — сказал старший навигационной группы, следивший за обстановкой вокруг фрегата по своему монитору. Плавающих ледяных глыб было много, поэтому приходилось постоянно маневрировать, избегая столкновений с ними, способными повредить обшивку корабля. «Смотрите!» — вдруг подался вперед рулевой, показывая на недалеко стоящий янтарь. «Не понял», — озадаченно проговорил старпом. «Он тонет?» «Точно! Посмотрите на воду вокруг, она кипит!» И в самом деле вода вокруг корпуса янтаря покрылась пузырьками газа, будто воду нагрели до температуры испарения, а само судно начало погружаться в эту побелевшую, вскипающую воду. «Связь!» — рявкнул Дорохов. «Даю на аварийке!» — отозвался дежурный. «Что у вас происходит, Виктор Максимович?» «Черт его знает!» — ответил капитан янтаря. «Похоже, тонем, хотя причин для этого нет и быть не может. Машина работает нормально, корпус не поврежден, кингстоны никто не открывал». «Товарищ капитан, слышу непонятные шумы на глубине 15 метров», — доложил акустик. «Где?» «Два кабельтова на 4 часа левее янтаря». Виктор Максимович подтолкнул бусину микрофона рации к губам Дорохов, наблюдателя на левый бок. «Ничего не видите?» «Да вроде ничего, вода кипит». «Может, подойдем ближе, возьмем на буксир?» — неуверенно предложил старпом. «Не успеем. Боевая тревога. Аккорд, залп москитами влево от янтаря на 4 часа. Глубина 15». «Есть залп москитами», — отозвался командир боевого отделения капитан Рощин. Фрегат содрогнулся, выплевывая из носовых торпедных аппаратов, расположенных ниже ватерлинии и поэтому невидимых со стороны, 4 мини-москита, скоростные антиторпеды. 4 тени ушли в глубину, растворились в сине-зеленой толще воды и исчезли. Торпеды вместо винтов имели водометы и были практически невидимы и неслышимы, хотя развивали скорость свыше 150 узлов. Разделявшие фрегаты «Янтарь» расстояние они преодолели всего за 4 секунды. В рубке беспощадного стало совсем тихо. Все затаили дыхание, готовые по первому слову капитана броситься на помощь тонущему кораблю. Торпеды, обладающие неслабым механоинтеллектом, получив задание найти и поразить малоразмерные цели, не промахнулись. В бинокль Дорохов увидел вспухшие на воде недалеко от погруженного почти до бортиков в море янтаря 4 водных бугра. И тотчас же вода вокруг тонущего судна перестала кипеть и пениться, а сам янтарь тяжело всплыл на глубину штатной осадки, освободившись от тянущей его ко дну силы, закачался на волнах. По рубке прошелестел вздох облегчения. «Е-мое!» — вытер вспотевший лоб старпом. «Что это было?» «Акустик!» «Подозрительных шумов вблизи янтаря не слышу», — доложил акустик. «Жужжит альянс, что-то клацает внутри него, и гудят эсминцы. Это все». «Сидеть на ушах до отбоя тревоги. Есть!» Дорохов вызвал борт янтаря. «Виктор Максимович, что у вас?» «Уже нормально, хотя мы, кажется, потеряли один батискаф. Но он ушел под воду, как пикирующий бомбардировщик. Связи с ним пока нет. Хорошо, что мы не успели опустить испытателя в скафандре. Что-нибудь видите слева от себя? Какие-то пятна, блески, обломки. Предлагаю сдвинуться на пару миль севернее. Зачем? Посмотрим, как поведут себя американцы. К тому же мне не нравится яма, в которую мы угодили. Это не яма. А что? Либо это выброс метана. Капитан янтаря помолчал, шевеля губами. Либо, как мне только что сказал наш океанолог, вода под судном внезапно потеряла плотность. Дорохов хмыкнул. Как такое возможно? Соберем данные замеров, проведем анализ и сделаем выводы. Хорошо, понял вас. Рядом под водой что-то рвануло. Не ваших рук дело. Мы кого-то утопили, судя по шумам. Возможно, мини-подлодку американцев. Еще не знаем точно. Понял. Поднимаем батискаф и передислоцируемся. Дорохов какое-то время наблюдал в бинокль за альянсом, на палубе которого возникло оживление, и приказал выйти на связь с базой.